«Но, пошевеливайся!» — крикнул Устин на лошадь, повернул голову к Смирнову, оглядел его так, что Смирнову стало неудобно. «Так что же все-таки непонятно тебе?» «Как тебе объяснить? Только ты не смейся. Может, я и глупый, как пень. Какая такая, как это, закваска, что ли, в тебе? Жить тебе, по слухам, без веку, год-полтора. Свое, слава богу, кажись, сделал. Теперь пенсию получаешь хорошую, однако. Так какая такая сила? Или попроще, какой такой смысл, ради которого ты... черт, слов не хватает». Смирнов был удивлен. Кажется, так, как никогда еще не удивлялся. Морозов говорил тихо, не торопясь, вдумываясь в каждое слово и точно каждым обжигаясь. Петр Иванович чувствовал, что Морозов действительно хочет докопаться до какой-то истины. Морозов, про которого только вчера Смирнов высказывал догадки, не яговист ли он, не мракобес ли пятидесятник? Неужели? Неужели с этой целью он поехал с ним? Если так, зачем ему, Морозову, эта истина? Раздумывая обо всем этом, Смирнов медленно говорил. «Видишь ли, Иринка Шатрова, я думаю, все же понимает. Она еще молода, конечно, но... Значит, мне заново родиться надо? Да нет, не об этом я хотел. Ты задал такой вопрос, что сразу не ответишь. И Федор твой понимал». Устин, видимо, замерзнув, плотно запахнул пол и полушубка, наглухо застегнулся. «Да, понимал. Хороший человек был», — продолжал Смирнов. «А сколько их хороших перестало радоваться, погибло, не нарадовавшись жизнью? Вот чтобы не повторилось то, что с Федором, чтобы...» «Понятно!» — почти выкрикнул вдруг Морозов зло, со свистом взмахнул бичом, огрел лошадь. «Э, падаль облезлая, заснула совсем, шевелись!» Устин стегал лошадь до тех пор, пока она не перешла в галоп, и только тогда успокоился, отвалился на заднюю спинку кошевы, тяжело задышал, будто погоняли сейчас бичом его самого. И снова Петр Иванович безмерно был удивлен таким поведением Морозова. Впрочем, и это удивление сегодня было не последним. С четверть часа ехали в безмолвии. А потом Устин спросил, «Как там наша Зинуха поживает у вас? Зинк, то есть Никулина?» «Живет. Квартиру недавно помогли получить ей». Петр Иванович сказал и пожалел. «Чего ради, я объясняю ему все». «Ну как же, слышали, слышали», — сказал Морозов. «Гляди, как бы с ней беды тебе не нажить». «Какой беды?» «Да я так, господи», — быстро проговорил Устин. «Я к тому, что они Никулины все такие-то. Антип сам придурок, всем известно. Клашка вон одержимая чем-то. Все... все такие, все Федьку моего ждет. Мне за сына лестно, конечно, но без малого ведь 20 лет прошло. Так разве это плохо, что ждет? Не каждый умеет. Оно все хорошо на время. А все же гляди с Зинкой-то. Уволил бы, да и дело сторона. За что же ее увольнять-то? Работает она хорошо. Помедлив, Устин проговорил. Ну и ладно, коли так. Дело твое, понятно. Доведись до меня, я бы подальше от нее держался. Почему это? Смирнов откинул воротник. То да сё. Не растолкуешь все, как говорит старик Шатров. Ребенка она имеет. А от кого? Непонятно. Квартиру отдельную заимела. Да, женщина молодая, тело горячее. А от горячего лучше подальше. «Ты думаешь, что говоришь?» — воскликнул Смирнов. «Да шутя я!» — сказал Морозов. Но через полминуты уронил еще раз свое. «Хе-хе!» Лошадь шла крупной и ровной рысью. Дорога стала наезженнее и чуть ухабистее. Вдали показались первые дома станционного поселка. Они будто всплывали из-за мглистого горизонта,